Вдруг она видит вытаращенные глаза помощника режиссера. «Выходите же! Вам!» — поняла она наконец. Зажмурившись, она переступает порог. Свет рампы ударяет ей в глаза. Издали доносится чей-то огромный, жаркий вздох. Она слышит голос Лаэрта. «Прощай, сестра! Попутный веет ветер!» И мгновенно свершается чудо в ее душе. Чудо перевоплощения, непостижимое для толпы, знакомое только артистам. Она уже не Надя Шубейкина, бедная московская мещаночка, которая кинула вызов жизни, не желая мириться со своей темной долей. Она дочь царедворца и родилась во дворце, здесь, в Дании, под хмурым небом. Она выросла под дикие песни Северного моря. Вот стоит она перед братом, такая хрупкая и невинная, каким-то чудом сохранившаяся среди развращенного преступного двора. Но она уже не наивна. Более того, она бессознательно чувственна. Она вся в грезах о счастье. Она любит и любима. И длинные темные глаза дебютантки полны неги. Но, Боже великий, какие кощунственные речи говорит Лаэрт. Она не должна верить Гамлету и его любовным клятвам. А о Гамлете и его любви забудь. Поверь, что это все мечта, игрушка детская, цветок весенний, который пропадет как тень, не более. «Не более?» — болезненно срывается у Офелии. Это скорбный страстный крик души, протестующий против отказа от радости. Но она привыкла верить брату. Первое сомнение в любви Гамлета — это первый разлад, омрачивший девичью душу. На слова Лаэрта «Прощай, Офелия, и помни мой ответ» она отвечает разбитым звуком. «Я заперла его на сердце, ключ возьми с собой». Это непростая пассивность, которую изображала Орлова. Это глубокое отчаяние. Скорбно сдвигаются тонкие брови дебютантки, и на бледное лицо ее как бы впервые падает тень ее трагической судьбы. Подходит Полоний, лживый, лицемерный, хитроумный царедворец. Но для любящей покорной дочери он образец добродетели и мудрости. Однако отец также грубо, бесцеремонно врывается в тайники женской души. Ее поэтическая любовь, радостные встречи с Гамлетом, их беседы – все это обнажено внезапно, осмеяно, втоптано в грязь. Ей надо бояться того, кем полны ее сны. Он хочет ее унизить, надругаться над ее чистотой. Нет любви. Есть только жадное желание развратного принца. Устами отца говорит с нею сама жестокая, циничная жизнь. Но душа кричит, душа защищает гибнущую мечту. Он о любви мне говорил, но так был нежен, так почтителен и робок. Полоний. Так что ж еще? Да как же говорить? Поди ты, бестолковая девчонка. С каким отчаянием срывается у нее в ответ. Он клялся мне в любви своей. Полоний, вот на. Ну, Гамлет ловко ловит дичь.